Глава 19. Ты должен оставаться спокойным, даже когда вокруг свирепствует ураган, даже когда рушится абсолютно все, что ты долгие годы выстраивал и создавал. Это сложно, невыносимо, адски тяжело, но иначе нельзя. Это единственный выход – собрать волю в кулак и запереть внутри всех своих демонов, посадить на цепь. Я не просто не показываю свои эмоции, я вообще стараюсь не чувствовать. В этот конкретный момент я не могу позволить себе слабость. Не могу сомневаться, не могу отступить. «Макс», — шепчет она, — «скажи хоть что-нибудь». Я ничего не говорю. Отстраняюсь, смотрю на нее, но почти не вижу. Красивое лицо расплывается перед глазами, теряется. Как будто все вокруг подернуто туманной дымкой. Я не пьян. Но ощущение именно такое. Мир вращается с огромной скоростью, исчезает, ускользает, просачивается сквозь пальцы, как вода. Нужно срочно обрести равновесие. Я целую ее. Накрываю дрожащий рот своими губами, быстро, уверенно. Беру ее язык в плен, захватываю и увлекаю за собой. Так, мокро? Она плачет, трясется, как в лихорадке, и рыдает. Я чувствую ее озноб, как свой собственный, чувствую слезы на вкус, на ощупь, кожей и не только. У нас впервые такой поцелуй, неодержимый, не страстный, зато проникающий насквозь, жалящий. Я не знаю, что хочу дать ей, что могу. Исцеление, близость, поддержку. Я бы закрыл ее от всего, навсегда. Заслонил бы от бед и невзгод, я бы на себя принял любой удар, но только поздно. Кто вернет прошлое назад, кто нажмет на перемотку, это нереально. «Скажи», — бормочет она, — «скажи». «Неважно». «Что неважно?» «Ничего уже неважно». «Тебя тошнит?» «Воротит от меня?» «Да, именно поэтому я не могу от твоих губ оторваться». «Разве не противно? Совсем?» После всего. Я поглаживаю ее волосы, вдыхаю ее аромат. Она течет внутри меня. Она везде, всюду. Она основа моей вселенной. Я не представляю, что должно произойти, чтобы мне стало противно. Правда. Убийство брата, жгучая ненависть, жажда мести. Даже это не встало между нами, не отбило желание. Я хотел ее с первого дня, с того самого момента, когда увидел на фотографии. На каком-то дурацком снимке в телефоне, мелком, размытом. Я тогда мало интересовался девушками, но взглянул на нее и что-то моментально в груди царапнуло, сжалось, дернулось. «Моя невеста», — представил брат. Я тогда рассеянно кивнул, снова отвернулся к компьютеру. Был ли толк мечтать о ней? О недостижимой красавице, которая будто сошла с обложки журнала. Я и вообразить не мог, что пройдет несколько лет, и я буду иметь ее во всех позах, поставлю на колени, заставлю ноги целовать, умолять о пощаде, проведу сквозь унижение и боль. Прикажу набить на ее спине татуировку с такой красноречивой надписью. «Шлюха дьявола! Моя шлюха!» В тот далекий и безоблачный день она была невестой брата, и я бы ни при каких раскладах не стал бы пускать на нее слюни. Я погрузился в работу, в очередную программу, отвлекся, но не забыл. Невеста брата. Ха! Какая ирония, какая насмешка. В жены он ее не взял, но погибель от нее принял. Вот уж точно, жизнь и смерть идут рука об руку, совсем как любовь и ненависть, как презрение и одержимость. Нет дыма без огня, и там, где вспыхнет пламя, вскоре не останется ничего, сплошное пепелище. Невеста брата, убийца брата. К этому я давно привык, прокручивал в мыслях раз за разом, черпал отсюда вдохновение и мотивацию. Но сегодня появилось нечто иное, нечто совершенно новое. Жертва. Жертва моего брата. Я всегда считал ее монстром, беспринципной тварью, которая от скуки уничтожила моего близкого человека, разрушила и растоптала все, что мне было дорого. Все, что я любил. Я верил, она очередная зажравшаяся сука, гадина, одурманенная властью и деньгами. Я забыл о главном. Монстрами не рождаются. Я, как шелудивый пес, погнался за наживкой, но не обратил никакого внимания на того, кто эту наживку бросил, заглотил и начал жрать. Я самого себя сожрал, набросился на орудие пытки, но не на палача. Олег Маврин был частым гостем в нашем доме, лучший друг моего брата еще со школьных времен. Он пытался наладить общение со мной, а я не шел на контакт, слишком сильно погружался в свое единственное увлечение, читал, изучал, разбирал материал. Я никого не подпускал близко, рефлекс, я не тратил энергию на бесполезное общение, а Марвин все лез и лез, надеясь подобраться ближе. Он тоже увлекался программированием, что и пробовал регулярно обсуждать, вроде как нашел точку соприкосновения, общую тему для беседы. Но его успехи казались детскими шалостями, даже тогда, будучи подростком, я легко бы его уделал. «Мой компьютер нельзя взломать», — как-то сказал Маврин. «Система безопасности надежнее, чем в Пентагоне». Я ни разу не пытался взломать Пентагон, но его компьютер вскрыл за час. Сейчас я бы хотел вскрыть совсем не компьютер. «Почему ты такой?» — тихо произносит Князева, слабо улыбается. «Почему?» «Какой?» «Живой». Она вжимается в меня, сотрясается в рыданиях, стонет, глухо, сдавленно. Она не знает, что роняет слезы на камень. «Ты настоящий. Разве ты дикий? Безумный, просто псих, ненормальный. Ты как оголенный провод. И ты единственный человек, рядом с которым я могу чувствовать». «Детка!» Она не дает мне договорить, кладет ладонь на пояс, расстегивает брюки. Это не самый подходящий момент, но я не стану спорить. Ее губы касаются груди, порхают нежно и легко, а впечатление такое, будто по солнечному сплетению топчутся железными каблуками. Нет, неужели я действительно отказываюсь? Ее дыхание обжигает живот, кровь мигом приливает к паху, пульсирует внутри мощными толчками. Хватит. Я поднимаюсь и ухожу. Мне нужен холодный душ, ледяной, немедленно. Я захожу в ванную комнату, запираю дверь, подхожу к раковине, открываю кран, бросаю взгляд на зеркало и застываю. Может, показалось? Я с недоверием вглядываюсь в собственное отражение. Вот отчего все так расплывается, вот откуда резь в глазах. Блять, я в слезах. Не в ее, в своих. Грёбаный придурок, идиот, слабак. Жалкое зрелище. Я посмешище. Еще и сбежал. Но что мне делать? Что? Завалить ее на спину, оттрахать, вонзиться в мягкое податливое тело, врезаться, разодрать на куски, дать ей все то, чего она столь сильно жаждет. Я не могу. Я опять становлюсь тем мальчишкой, которого похоронил. Я последний раз плакал, когда был им. «Посмотри запись», — говорит Маврин. «Ты все поймешь. Здесь ответы». Он протягивает мне кассету. «Эй, я думал речь о брате». «Посмотри». Тонированное стекло поднимается, авто резко стартует с места. Брат пропал без вести, сразу после выпускного. Милиция бездействует. Очень скоро я узнаю, что к чему, но только всей правды не увижу. Я полагал, Князевы убирали лишних свидетелей, а они казнили виновных, уничтожали ублюдков, которых я бы и сам уничтожил. Маврин погиб сам, без посторонней помощи. Или нет? Такие мрази не умирают случайно, им необходимо помогать, провожать на тот свет с особыми почестями. Я должен во всем разобраться, проверить, уточнить, выяснить детали, а пока не время размышлять. Я возвращаюсь к той, ради которой мое сердце качает кровь. Она сидит на полу, плечи сгорблены, нервно подрагивают. Она вертит шприц в руках, проверяет иглу. Я наблюдаю. Она взвывает, выпускает жидкость. В пространство, в воздух. Вены целы, остальное не очень. Правильно, там был не героин, обычные витамины. Я подхожу к ней, подхватываю на руки, отношу в спальню, опускаю на кровать. Как драгоценную ношу, бережно, осторожно. «Я хочу тебя», — бормочет она. «Хочу. Пожалуйста. Я тоже хочу. Хочу забыть. Если бы это было так легко. Я готов взвыть от злобы, от безысходности, которая разом затапливает все мое сознание. Разве можно в один момент вычеркнуть из памяти все происшедшее? Годы ненависти, планы мести, схемы, что так старательно и кропотливо разрабатывал, методично приближая возмездие. Разве можно оставить позади все, что не давало покоя на протяжении стольких лет? Взять и начать историю заново, вырвать тысячи страниц, искромсать их, разорвать в клочья, написать нечто совершенно новое, изменить почерк. Я не сумею отпустить прошлое, ведь это все равно, что выдрать собственный позвоночник, переломить хребет и надеяться, будто однажды изувеченные кости срастутся самым чудесным образом. Но я могу сделать вид, что отпустил. Притвориться. Поверить. Хотя бы на одну ночь. На очередную, короткую ночь. Я смогу снова стать человеком. Простым, обычным, заурядным. Неодержимым фанатиком. Не психопатом. Не монстром. Я смогу создать иллюзию и пропитаться ею насквозь. Ею. Кем именно? Князевой. Я понимаю, насколько сильно истосковался по ней, только когда начинаю покрывать ее тело поцелуями, прикасаюсь губами к гладкой, прохладной коже, согреваю, опаляю своим жаром. Все это время она была совсем близко, постоянно рядом, но не так, как сейчас. Прежде я держал ее на расстоянии, за чертой. Она всегда оставалась моим гребаным искушением, я желал увидеть ее слезы, ее боль, ее агонию. Я желал, чтобы она орала от отчаяния, молила о пощаде и звала на помощь. Я добился своего, но это не принесло радости. И я, как последний кретин, отказывался признавать очевидно. Стоны страсти, вырывающиеся из ее груди, доставляют мне гораздо больше удовольствия, чем крики боли и проклятия. «Пожалуйста». Прерывисто шепчет она. «Что?» «Прошу». Я смотрю в ее глаза, огромные, черные, подернутые дымкой, затуманенные. «Если хочешь...» Она запинается. «Можешь взять меня... туда...» «Куда?» «Сзади. С чего ты взяла, что мне вообще такое нравится?» «Ты сам сказал». «Теперь это не важно. Не надо меня жалеть». «Это не жалость». «А что тогда?» «Ничего. Я действительно не знаю, что ей ответить. Теперь ничего не важно. Склоняю голову, утыкаюсь лбом в ее живот. Я опять превращаюсь в сопляка, в жалкого слюнтяя, который не способен совладать с самим собой, не властен над собственными эмоциями. Трус. Ничтожество. «Макс», — шепчет она, почти стонет. «Макс. Блять». От того, как она произносит мое имя, у меня уже каменный стояк, а от того, что происходит после, вообще башню сносит. Князева выскальзывает из моих рук, мягко отстраняется, становится на колени, прогибается, призывно оттопыривает зад, упирается грудью в постель. Воздух накаляется до предела. Вот как ей удается всякий раз выбивать искры из моей груди? Я думал, что давно умер внутри, что ничего во мне не осталось, никаких эмоций. И вот появляется она, мой приговор, мой вызов. Я могу рассмотреть ее татуировку даже в полумраке комнаты. Шлюха дьявола. Моя шлюха. Она расставляет ноги пошире, разводит бедра, упирается грудью в матрас, дышит тяжело и прерывисто. Сука. Она отлично понимает, как действует на меня. Всегда понимает. Безошибочно. Как же она умоляла о дозе? Тогда, в коридоре при входе, абсолютно голая, на коленях, вся трясущаяся, испуганная, униженная. И в то же время дерзкая, готовая на все, но не сломленная. Кровь приливает к животу, член наливается похотью, стоит колом, еще немного, и брюки треснут. Я представляю, как сладко будет вогнать между этими ягодицами, сжать их, толкнуться вперед, натянуть сочную задницу на себя, на свой воспаленный от возбуждения член. «У тебя до сих пор ломка». С трудом узнаю собственный голос. «Да», — подтверждает Князева. «Ты хочешь, чтобы я причинил тебе боль? Я хочу, чтобы ты уничтожил прошлое. Когда ты заставляешь меня страдать, когда издеваешься и мучаешь, я будто снова оживаю, и я забываю обо всем». «Ты просишь, чтобы я оттрахал тебя в задницу?» Она молчит, выгибается еще сильнее. И я срываюсь, не могу контролировать рефлекс, расстегиваю брюки, высвобождаю эрогированный член, Притягиваю ее ближе к себе, утыкаюсь пульсирующей плотью между пухлыми ягодицами, тараню маленькую, тут же сжимающуюся дырку. Князева всхлипывает, а у меня сводит челюсти от бешеного напряжения. Нет, достаточно боли и ярости, как-нибудь в другой раз. Это не должно быть так, только не сегодня, не сейчас. Я отстраняюсь, сжимаю ее соблазнительную попу, заставляю выгнуться сильнее, до упора задрать зад вверх. Поглаживаю, а потом склоняюсь и накрываю разгоряченное лоно губами. Она вскрикивает, дергается, она явно не ожидает почувствовать мой язык внутри, не готова к такому повороту. Я дразню ее, крепче сжимаю ягодицы, стискиваю, вызывая волну дрожи, и неспешно ласкаю лоно, изучаю, исследую, пробую ее на вкус, как самое изысканное блюдо. Не тороплюсь. Нам некуда спешить. Ночь будет долгой, бесконечной. Ночь продлится столько, сколько я захочу. Макс. Протяжно стонет. Макс, пожалуйста. Я провожу кончиком языка по ее клитору, по этой крохотной, но такой горячей и враз отвердевшей плоти. Обвожу, обрисовываю каждый контур. Чуть поворачиваю голову, втягиваю нервно пульсирующий комок в свой рот. Слегка сжимаю зубы. Для остроты ощущений, не для боли. Князева больше ничего не говорит, только постанывает. И звуки, вырывающиеся из ее груди, похожи на крики раненого животного. Она содрогается. Я чувствую, как сокращаются ее мышцы под моим языком, как напрягаются, натягиваются до предела. Сбавляю напор, отпускаю клитор, растягиваю удовольствие, перевожу к нежным, шелковистым складкам, которые истекают влагой. После отстраняюсь, вставляю пальцы в ее влагалище. Дьявол. Она такая мокрая, чуть липкая, гладкая, скользкая и опьяняющая, будто самый крепкий алкоголь, хмелящая. «Макс, прошу!» – молит она. Внутренние мышцы ритмично сокращаются вокруг моих пальцев, вбирают глубже, втягивают. До чего же хочется ей вставить по-настоящему? Вогнуть на всю длину и трахать, дико, с оттяжкой. Член деревенеет, а яйца распухают. Но я не намерен так быстро сдаваться, прекращать эту сладкую пытку. Я должен дать ей больше, по максимуму. Как же она течет, как жаждет заполучить мой член в самую глубь. Я отпускаю ее на пару секунд, и Князева тут же тянется за мной. Жалобно хнычет, повторяет мое имя снова и снова, не представляя, насколько порочно оно звучит в ее устах. Я переворачиваю ее на спину, устраиваюсь между широко раздвинутыми ногами. Опять погружаю пальцы в лоно, надавливаю на те точки, о которых она и не подозревала, что они у нее есть. Совершая круговые движения, довожу до неистовства, до исступления. Князева трепещет, ее бедра мелко дрожат. «Макс!» — хрипло шепчет она. «Макс! Чего ты хочешь?» Мой язык медленно скользит по ее клитору. «Макс!» — сливается на ее губах с надсадным тоном. Я погружаю свою женщину в омут порока. «Свою женщину?» — эта мысль царапает сознание. «Да, женщину, шлюху, без разницы, плевать, просто она моя, детка, принцесса, неважно, Катерина Олеговна, Князева, убийца моего брата и мой личный палач». Я слегка отстраняюсь, смотрю на тело, распластанное передо мной, мягкое, нежное, податливое. Какая же она? Голая, горячая, обжигающая, опаляющая до самого нутра. «Так чего?» Склоняюсь над ней, смотрю прямо в глаза. «Чего ты хочешь?» Ее глаза сверкают в темноте, пылают, вспарывая ночь. Зрачки расширены. Не от наркоты. Может, я не стану ее героем, не вытащу из мрачной башни, не вырву из заточения, но я точно буду ее героином. Уничтожением, разрушением. «Тебя!» Бормочет она. Обвивает мои бедра ногами, подается вперед, практически насаживается на мой член. Ёрзает, елозит, царапает мои плечи ногтями. «Не все сразу», — говорю глухо. Хватаю ее запястья, развожу в разные стороны, прижимаю к постели, нависаю над ней, накрываю тенью. и будто в пропасть срываюсь. Снова покрываю поцелуями все: щеки, ресницы, губы, хаотично, грубо, жадно. Только теперь понимаю, как голодал. Голодал и сам того не ведал. Я целую ее шею, острые ключицы, хрупкие плечи, целую грудь, сжимаю соски, покусываю, целую живот, двигаюсь все ниже и ниже. Потом она орет, вопит, дико. Я заставляю ее кончать раз за разом, трахаю языком. Всасываю влажные, раскаленные от вожделения складки в свой рот. Она извивается, льнет плотнее, зарывается пальцами в мои волосы, забрасывает ноги мне на плечи, выгибается сильнее. Молит не прекращать и в то же время заклинает, чтобы немедленно остановился. Я не уверен, что смогу показать ей рай, но в аду тоже бывает неплохо, жарко, страстно, одержимо, разнообразно. Она кричит, бьется и содрогается. Мои демоны питаются ее порочными стонами, но никогда не будут сыты. Я с ней, и я опять голоден. Когда Князева замирает, достигнув полного изнеможения, я, наконец, овладеваю ею на свой вкус. Заставляю развести ослабевшие ноги еще шире, подхватываю под ягодицы и нанизываю ее на свой член, погружаюсь глубоко, быстро и резко. Яйца ударяются о промежность. Я готов кончить в ту же секунду. Сжимаю челюсти до скрипа, оттягиваю разрядку. Еще рано накачивать ее спермой, надо сдержаться, проявить волю. Я толкаюсь в ней и взвываю, рычу. Она тихонько стонет, слегка шевелит бедрами, отвечает на мою атаку. Я беру ее грубо и яростно, будто хочу разорвать надвое. Вбиваюсь, сжимаю мягкую плоть, оставляя синяки. А она не двигается, отдается целиком и полностью, покорно признает мою власть, принимает мое превосходство. Подчинение распаляет еще сильнее. Мои руки жадно рыщут по ее телу, а мой член, точно железный бур, беспощадно врезается в судорожно сокращающееся влагалище. И тут я задыхаюсь. «Люблю», — шепчет Князева. «Люблю тебя». Это обрушивается на меня точно могильная плита. Нельзя разобраться со всеми делами сразу, особенно если каждое требует особого внимания, поэтому необходимо сосредоточиться на основном, на том, что никак не решится без твоего личного участия. Я даю распоряжение проверить информацию, полученную от Князевой. Конечно, я не говорю ничего прямым текстом. Достаточно уточнить детали, несколько фрагментов. Моим людям совсем не обязательно знать тонкости, и уж тем более им не нужна общая картина. Ограничимся основными фактами. Я выясняю, что ближний круг Маврина действительно выкосила смерть, трагическое стечение обстоятельств. Никто из его дружков не выжил. Погибли. Причем так, что тела не опознать, изувечены до полной неузнаваемости. Целая череда несчастных случаев. Я также получаю сведения об исчезнувших девушках. Цифры поражают. Но еще сильнее поражает то, что милицию навели на строительную площадку, где обнаружили множество захоронений, а дело так и не получило продолжения. Никто не стал ничего расследовать, спустили на тормозах. Казалось бы, резонанс, громкая история, журналисты напечатали несколько статей, даже сняли репортаж, и на том все заглохло. Деньги закроют любой рот, навечно. Никого не волновала судьба тех девушек. Наша система правопорядка работает в одностороннем порядке. Для бедных и для богатых разные правила игры. Так было и так будет всегда. Я уточняю еще несколько моментов. О доверии речь не идет. Я не хочу снова ошибиться, пойти на поводу эмоций и сделать неверные выводы. Я должен сохранять свой разум холодным. Моя картина мира претерпевает серьезные изменения. Брат всегда казался мне святым, практически богом, а Князева долгое время оставалась сущим дьяволом. Теперь предстояло кардинально поменять религию. Я не представляю, какой путь избрать. Дорога, прежде казавшаяся четкой и ясной, расплывается перед глазами, будто марево. Я делаю вид, что все в порядке, хотя понимаю, что до порядка далеко. «Завтра посвящение», — говорит администратор Вавилона. «Я вижу календарь». «Я лишь хотел...» Он затыкается под моим взглядом, отступает на несколько шагов назад, наивно полагает, что находится в безопасности. Дебил. Никто не будет в безопасности, пока я рядом. Мы уже подобрали девушек, несколько вариантов, вам необходимо одобрить, точнее выбрать, у вас ведь право первого выбора. Опять девушки, может, не самые невинные, может, даже корыстные, мечтающие поскорее заработать деньги своим телом, но какая нахрен разница? Они все равно не подозревают, что именно их ждет, сколько грязи вокруг. Я ощущаю тошноту, меня и правда мутит настолько сильно, что приходится ослабить галстук. Давай свои варианты. Он раскладывает фотографии на столе, лыбится, до омерзения с собой доволен. Как же иначе, справился на отлично. Вот эта девственница, это тоже, ну сами понимаете, невинность не является обязательным условием. Им сообщили про суть нашего мероприятия. Я провел беседы. Общего характера. Когда вы определитесь, кого именно из них предпочитаете, я проведу более подробный инструктаж. Рассматриваю снимки. Красивые кандидатки. Молодые, свежие, непорочные, неискушенные. Каждая достойна стать жертвой. Кому же повезет? Она. Я не задумываюсь, выбираю наугад. Просто кладу ладонь на одну из фотографий. Пододвигаю вперед. Рыженькая. Администратор чуть не причмокивает. Наверняка воображает, как будет драть эту девчонку после меня. Ну, пусть порадуется. Пока способен. Потом больнее будет. Нравится? Ухмыляюсь. Она нежная, но очень горячая. Сразу чувствуется. Дрессировать такую сплошное наслаждение. Пожалуй. Но не такое наслаждение, как вырвать твой хребет через глотку. Я больше ничего не говорю вслух, только киваю на дверь. Провожаю тяжелым взглядом и снова смотрю на фотографии. О чем только думают эти дуры? Хотят по-быстрому срубить бабла, хотят шикарной жизни. Им кажется, что вполне реально выйти из этой мясорубки с нетронутой душой. Подзаработать и двинуться дальше, как ни в чем не бывало. Их не смущает то, что придется раздвигать ноги перед неизвестными мужиками, ведь они не осознают реальность до конца. Воображают себя не пойми кем. То ли жрицами любви, то ли гейшами. А на самом деле, здесь они всего лишь сливные отверстия для спермы. Но мне-то какое дело? Почему я вообще трачу время на такие размышления? Я что, сраный моралист? Плевать. Я сгребаю фотографии. Комкаю, бросаю в урну. Покидаю кабинет, набираю начальника охраны, назначаю встречу в укромном месте, там, где никто не подслушает нашу беседу. По дороге прослушиваю сообщения, однако ничего по-настоящему важного там не обнаруживается. Вдруг на экране вспыхивает «Князева». Я медлю, но все же сбрасываю вызов и отключаю телефон. Сейчас не до этого, не до нее. Я должен быть абсолютно холоден и сосредоточен на основном. «Вы уверены?» – спрашивает начальник охраны. Не отваживается открыто перечить, слишком хорошо осведомлен о том, что не так давно произошло с его предшественником. Ведь сам помогал оттирать кровь и мозги от кафеля. Подобное отлично врезается в память. «Да. Это будет означать только одно. Он не решается закончить фразу, поэтому на помощь прихожу я. Усмехаюсь и говорю. Война». «За ним стоят серьезные люди», – старается подобрать слова. «Нам этого не простят. А прощение нам и не нужно. Власть берут силой или хитростью. Риск высокий, вы же понимаете?» «Понимаю. Я не отвожу взгляд, смотрю ему прямо в глаза. Ты можешь выйти из игры», – продолжаю тихо. «Сейчас». «Нет, я останусь до конца». «Тогда приступаем». Он согласно кивает. Я могу рассчитывать на его помощь и на преданность. Сегодня, завтра, а там посмотрим. Если план провалится, то все это станет совершенно неважно. Наши трупы закатают в цемент или скормят собакам. Не каждый способен по достоинству оценить шутку, которую я готовлю. Многие люди обделены чувством юмора. А жаль.